Глава 46. «Расслабься», — расхохоталась Лилит, когда я ринулась вытирать пятнышко на зеркале подолом платья. Ремонт завершился, а моя квартира готовилась выдержать первое испытание — нашествие моих друзей. Магнус обещал защиту от вторжений, даже пуль, но нет неудержимых стражей. Моему счастью не было предела, как и нервозности. Все же новое жилье невероятно для меня важно. Дизайн-проект готовился с минимальным участием специалистов, да и мебель я подбирала лично. Теперь у меня появился свой дом, мое убежище. И оно выглядело именно так, как нравилось мне. В интерьере я предпочла теплые оттенки, большей частью пастельные, разбавленные яркими акцентами. В мебели мне нравился минимализм, потому она не отличалась чрезмерными декоративными деталями, а барьеры и усиленные стройматериалы защищали от вторжений. «Они уже на пути к порталам». В спальню вошел Майкл. В руках держал открытую бутылку вина и бокалы. Видимо, решил снять мою нервозность. «Лучше бы иначе снимал», — посетовала Лилит. «Он меня не торопит». Майкл и сам не хотел спешить. Он видел, как тяжело мне дается разрыв отношений с Крисом. Наверняка понимал, что я невольно сравниваю их, провожу параллели. Неосознанно мне самой не нравится, когда всплывают подобные мысли, но от них не убежать. Даже сейчас я задумалась о том, как бы вел себя на его месте Крис. Наверное, спешил бы утвердить формирующуюся связь с сексом, демонстрировал бы друзьям наши отношения. Майкл другой, он не стремится загнать меня в угол, не оставив выбора. «Я слишком нервничаю, да?» Надув губы, взглянула на друга или уже своего парня. «Мы проводим свободное время вместе, как раньше, до отношений с Крисом, но теперь наши встречи приправлены прикосновениями, поцелуями, многозначительными взглядами и томлением в ожидании будущего». «Для тебя это важно?» Он мне мягко улыбнулся, и я им залюбовалась. Волосы были в непривычном порядке, уложены на бок. Он облачился в синюю рубашку с короткими рукавами и брюки. Одежда подчеркивала рельефное тело. Шоколадные глаза искрились и смотрели с интересом. И еще более непривычно было видеть, как его взгляд тонет в декольте моего платья. Раньше он ничего подобного себе не позволял. По коже побежали мурашки. С Крисом бы я провела кончиком пальца от шеи к груди, поощряя его взгляды. Опять я думаю о нем. Передо мной потрясающий мужчина, а я о бывшем. Идиотка. В квартире порядок. Еда готова, алкоголя достаточно. Все пройдет отлично. К тому же ты знаешь всех нас 4 года. Чего волноваться? Продолжал Майкл, вновь заглядывая в мои глаза. Разозлившись на себя за глупые думы, я приблизилась к нему, положила ладонь на его грудь. Руки его были заняты, потому он лишь склонился ко мне, позволяя нашим губам беспрепятственно встретиться. Мысли рассеялись под шквалом ощущений. Его аромат, его близость, движение губ, жар тела — все это будило жажду и заставляло ворочаться недовольного суккуба. Прошло 1,5 месяца с момента последнего секса. Скоро он ярче проявит активность. А пока я могла позволить себе неторопливое сближение, не омраченное влиянием посторонних сил. Майкл оттеснил меня к комоду, чтобы поставить на него бокалы и вино. Его ладони порывисто стиснули талию, срывая с моих губ приглушенный выдох. Язык проник в рот, будоража, выбивая опору из-под ног. Мои руки скользнули на его плечи в стремлении удержаться в шатком мире. Грудь коснулась его груди. Горячий. Даже жаркой. Раньше я сомневалась, что Майкл может быть таким напористым, необузданным, требовательным. Но сейчас я терялась под шквалом ощущений и совсем не вела в этой страстной игре. Только на этом все закончилось. Раздался сигнал телефона. Майкл прервал поцелуй, прижался губами к моему плечу, тяжело дыша, и словно пытаясь успокоиться. «Сейчас откроем». Коротко бросил он в трубку и сразу прекратил вызов. «Надо снять барьеры». «Я не в том состоянии», — тихо рассмеялась. Колени дрожали, меня потряхивало, а внизу живота стягивался ком неудовлетворенности. «Исправим», — Отстранившись, он чуть сдвинулся в сторону, чтобы наполнить бокалы вином. Карие глаза потемнели и мерцали. Вряд ли он хотел останавливаться, да и я желала продолжения. Но мы ведь готовились к приему друзей. Майкл передал мне бокал с красным вином. Улыбнувшись друг другу, мы пригубили напиток. Короткие моменты смущения между нами давно прошли, наступили вспышки страсти. Как оказалось, не так уж хорошо я знала друга. По крайней мере, не в этом жизненном аспекте. Только это и означало, что выдержка ему изменяет, и он сдерживается лишь из-за меня. Правда, мелькали и панические мысли. Вдруг он просто не хочет переходить эту черту, сам сомневается, а я уже допустила возможность отношений с ним и снова рискую напороться на разочарование в любви. Я понимала, что все это мнительность на фоне резких изменений в жизни, но не могла избавиться от глупых мыслей. «У тебя с собой презервативы?» Все же я еще не разучилась краснеть. Майкл чуть не подавился вином, посмотрел на меня с некоторым удивлением. Потому я спешно пригубила свой напиток. Но нельзя опускать этот вопрос. После разрыва с Крисом я убедилась в том, что беременности нет, но прием противозачаточных так и не возобновила. «Нет», — коротко рассмеялся он. «Но можно спросить у парней». Он широко улыбнулся, а вот я подавилась. «Дурак!» Пытаясь откашляться, я замахнулась рукой, чтобы огреть шутника по макушке. А он со смехом перехватил ее за запястье, притянул меня к себе и поцеловал. На этот раз коротко, искристо. «Пойдем открывать нашим», — подмигнул он. «Да, у меня с собой». Жар снова ударил в щеки, но я кивнула, принимая к сведению. «Значит, сегодня Майкл останется у меня». Волнительно, немного страшно, но неправильно заставлять его еще ждать и сомневаться. «Идем». Я мельком взглянула в зеркало огромного шкафа-купе, подобранного прямо под мой гардероб. Из отражения на меня смотрела девушка в нежно-зеленом платье в цветочный узор с загадочной улыбкой на чуть припухших губах. Цветовая гамма спальни была подобрана в шоколадных тонах, и я только сейчас осознала, что под цвет глаз Майкла. Ведь они всегда умели успокоить, несли уют и чувство защищенности, а вот голубой цвет был исключен из интерьера. Мы миновали зону гостиной, совмещенную с кухней, в которой преобладали желтые, золотистые и алые оттенки, и прошли в прихожую, оформленную в приглушенном бежевом цвете. Здесь, на стену, был нанесен сложный алхимический знак, отвечающий за барьеры в квартире. Я коснулась его, чтобы снять защиту в прихожей. Майкл открыл портал, и в комнату тут же ввалились наши друзья. Алан, Грег, Зак, Алекс, Юджин, Брайан, Коул, Кевин, Каил, Кай, Мия и моя неугомонная сестра. Они тут же накинулись на меня с объятиями, наперебой поздравляли, вкладывая в мои руки подарки. «Мой самый большой!» — хохотал Каил, потрясая огромной коробкой. «Компенсируешь?» — ехидно поинтересовалась Китти. «На что ты намекаешь?» — фыркнул тот в ответ. Мы смеялись, шутили, переживания ушли. Правда, зря Майкл с поцелуями, а я с презервативами. Теперь весь вечер буду думать о его завершении. В дверь позвонили. Пришли мои более приземленные, но не менее верные друзья. Томас, Энди, Эми и Эдгар попали в квартиру традиционным способом. Демон моих друзей не смущал, потому знакомство прошло легко. А стоило проводить всех в гостиную, как из спальни раздался сигнал моего телефона. Он трезвонил и до этого, но я пропустила из-за того, что находилась в ванной. Может, отец решил спросить, как проходит встреча? Наверное, и он переживает за сохранность квартиры, ведь даже во время посиделок родственников не обошлось без случайного битья посуды. Но я не отгадала. Звонила Анне. «Натали, привет!» — радостно воскликнула она. «Хотела поздравить тебя с новосельем». «Спасибо». Вежливо поблагодарила я, хотя и удивилась ее осведомленности, а потом стала ясна причина звонка. «Знаю, что навязываюсь, но могу ли я прийти в гости?» Она глупо рассмеялась. «Алкоголь и все такое, мы сможем поговорить с Майклом в непринужденной атмосфере». «Анни, прости, но это не дискотека, а вечер для самых близких». Кажется, я рычала, но ей удалось задеть за больное. «Ох, прости, Натали!» Анни вновь рассмеялась. «Я не подумала. Простишь, да? Проехали?» «Да, конечно. Меня зовут». Отведя трубку от уха, я несколько раз ударила кончиком пальца по кнопке завершения вызова. Кипело так, что дрожали руки. Майкл говорил, что Анни навязчива, но, похоже, он проявил деликатность. Или дело в другом. Вдруг он все же ее любит, сомневается, потому меня не торопит. «Ты себя накручиваешь», — голос Лилит звучал успокаивающе. «Майкл бы не стал играть твоими чувствами». «Да-да, я знаю». Ее слова придали уверенности и отодвинули злость. Майкл же признался мне в любви. Давно, но он бы действительно не стал проявлять заинтересованность, если бы сомневался. Скорее, это я не могу забыть, что мне предпочли случайную девушку. И предпочитали неоднократно. «Натали, все в порядке?» От Майкла не укрылась моя нервозность. Друзья располагались за столом. Мия и Китти занялись едой в мое отсутствие. Все шло отлично, а вот я сама себе портила настроение по надуманному поводу. Но надо признать, что мне не скоро удастся найти точку равновесия в изменившемся мире. Анни звонила, хотела напроситься на вечер. Я не привыкла что-то от него скрывать. И мне было важно увидеть его реакцию, чтобы окончательно успокоиться. «Я с ней поговорю. Объясню, что начал за тобой ухаживать», — поморщился он. «Анни временами сложная». «Ты так ей и скажешь?» Ему удалось за одну фразу развеять тьму в моей душе. «Конечно». Он приобнял меня за плечи. «Мы же встречаемся. Ты даже пригласила меня на ночь», — шепнул он мне на ухо, вызывая одновременно легкое смущение и нетерпение. «Вы уже все? Того?» Китти многозначительно поиграла бровями, отчего внимание друзей сосредоточилось на мне с Майклом. Моя сестренка и деликатность — понятия несовместимые. Можно было просто отшутиться, дать нам еще время, но, кажется, мне слишком хотелось заявить права на Майкла. «Мы встречаемся», — кивнула я, ощущая, как хватка на моем плече усилилась. Майкл порывисто приобнял меня и мимолетно коснулся моего виска в поцелуе. «А что, так можно было?» — рассмеялся Грег. «Встречаться с Лэнкс». Друзья поддержали нас шутками. Никто не удивился. Похоже, чувства Майкла были неочевидны только мне. Посиделки проходили весело и не собирались заканчиваться. Я просчиталась с алкоголем, либо надеялась на меньшие масштабы, но порталы решили эту проблему. Мы много шутили, смеялись, вспоминали прошлое. Ведь для всех учеба в академии почти завершилась. Мы стояли перед новым жизненным этапом. Ну, почти все. Брайан работал в отделе внутреннего контроля. Мия продолжала обучение. Китти просто наслаждалась жизнью. А Томас, Энди, Эми и Эдгар уже занимались любимым делом. Мы были разными, и каждый шел по своему пути. Но все они сегодня были со мной, поздравляли и искренне желали счастья. А вот оставлять меня одну не собирались. Веселый вечер перешел в яркую ночь, потом и почти в утро. И только с приближением рассвета друзья засобирались по домам. Китти же вообще заснула прямо на софе. «Счастливчик, я с двумя девушками». Обняв со спины, Майкл прижал меня к своей груди. «Можем отправить ее к себе», — ворчливо предложила я, рассматривая сопящую сестру. «Натали, я люблю тебя». Он сказал это так просто, будто это известная истина. «Если думаешь, что наши отношения надо обязательно подкреплять сексом, то зря. Не хочу, чтобы ты заставляла себя». «Глупости!» Я обернулась к нему, сердито сведя брови на переносице. Похоже, не только я надумывала себе несуществующие проблемы. «Ты правда считаешь, что я начала отношения только из-за того, что ты этого хочешь?» «Я понимаю, что ты любишь его». Майкл растрепал свою помятую вечером прическу. «Дурак ты, Конор. Ты особенный для меня». Горло перехватило спазмом от волнения. «Я люблю тебя. Давно. Не просто как мужчину, а глубже. Даже в отношениях с Крисом я не смогла отказаться от тебя. И, наверное, потому так сложно дается переход к романтике. Она кажется такой простой, понимаешь, приземленной. И одновременно она же делает нашу связь хрупкой. Я так боюсь тебя потерять. И я боюсь. Тяжело сглотнув, подтвердил. Кивнув, я ощутила влагу на щеках. Как много слез за этот сложный месяц. Но мне правда очень страшно сделать что-то не так, вновь ощутить боль потери и разочарования. С Майклом она будет в разы сильнее, разрушительнее и мучительнее. Она сломает меня окончательно. «Ну что ты?» Он бережно обнял меня, провел ладонью по моим волосам. «Так, секс снова отменился», — провыла Лилит. «Дурочка!» — усмехнулась я. «Разве это так важно?» Крис научил меня глушить неровности отношений близостью, к чему я стремилась и здесь. Но даже самый крышесносный секс не решит проблемы, не заменит собой моменты душевных признаний. Они откровеннее простой телесной связи. «С ним нет, но не помешало бы», — фыркнула она. Я чувствовала, Лилит рада за меня и тоже счастлива с Майклом. «Натали, ты ничего не хочешь сказать?» — вкрадчиво уточнил Уитхэм. «Нет», — покачала я головой, хоть в этом жесте и не было смысла при телефонном разговоре. «Думаешь, это разумно?» Командующий злился. «Ты без поддержки, одна и...» «Без контроля, вы хотели сказать? И могу делать, что захочу?» «И это тоже», — проворчал он. «Ты оставила трупы». «Я их спрятала и оставила записку». Пожала я плечами, благодарно кивнув официантке, когда та поставила передо мной чашку с капучино. «Натали». Уверенно он закатил глаза. «В городе есть патрули». «А я хотела немного покушать, с кем не бывает. И вообще, они сами напали». «Это демоны, Натали». «В моем городе». Пропела я, на что Уитхэм тяжело вздохнул. «Нашим», — хихикнула Лилит. «В Нью-Йорке становилось опасно охотиться на людей. Разве это плохо? И можно сказать, я оказываю услугу патрулям. Тем более демоны действительно начали первыми. В последнее время они очень настойчиво пытаются меня поймать. Правда, свою крепость я редко покидаю ради прогулок по городу и предпочитаю проводить время в Хьюстоне. Впрочем, как и сегодня. Здесь я не свечусь, хожу под прикрытием алхимического знака и в гриме. Присматриваюсь, оцениваю обстановку, выжидаю. Вот и сегодня я засела в кафе, в котором часто появляются демоны. На мне кудрявый парик, зеленые линзы, яркий макияж и красивое платье, естественно, скрывающее печать. Город действительно кипит энергией. Здесь частенько мелькают сильные демоны, но вот интересно, нападения происходят редко. Они выжидают. Дамиан был прав. Готовится что-то крупное. Осталось выяснить детали и сроки. Если захочу. Я ведь действительно почти развлекалась, наслаждаясь свободой, отсутствием контроля и пытаясь отвлечься от унылых дум на фоне краха личной жизни. Одна радость — Майкл, мое солнышко. Но и он вечно занят на учебе. Ему, в отличие от меня, не ставят оценки автоматом, чтобы ускорить получение диплома. «Натали, давай ты займешься чем-нибудь менее разрушительным. Как твоя работа моделью?» «Командующий ворчат, да?» «Они в бешенстве и боятся. Ты не попадаешь на камеры, пропадаешь в неизвестном направлении, в мире затишье. Никто не знает, чего от тебя ждать». «Вы там слишком мнительные. ПМС, так бывает, скоро пройдет». Рассмеялась я, раскрыв крышку миража. И тот вдруг врубился на трансляцию демонической энергии. «Чёрт!» Нажатие на кнопку не изменило ситуацию. Вновь тихо выругавшись, я с силой опустила зажигалку на стол. Мираж отключился. А ведь исправный унес Дамиан. Я считала, что у меня побольше спецоборудования в запасе. «Что у тебя там?» «Кофе обожглась», — буркнула я. «В общем, поняла, буду лучше прятать трупы. До связи». Отключив телефон, я отбросила его на столешницу и, наконец, отпила кофе из чашки. Именно в этот момент надо мной появился незнакомец. «Здравствуй». Хрипло поздоровался он, разглядывая меня с интересом. Энергия его была скрыта. Похоже, мне посчастливилось привлечь внимание демона. А ведь просто раздумывала выпить кофе и отправиться на встречу с Майклом. Неисправное оборудование — беда шпиона. «Здравствуйте». Я неуверенно улыбнулась, разыгрывая неловкость. А мужчина без разрешения присел в кресло напротив меня. Он оказался ухоженным, одетым в синий дорогой костюм. Каштановые волосы в легком беспорядке, серо-голубые глаза выдавали в нем вселенного. «Я почувствовал». Улыбнулся он на краткий миг, приоткрыв энергию. Ко мне подсел познакомиться демон. Я чуть наклонилась, позволяя волосам упасть на лицо. Все же сегодня не могла похвастаться хорошим гримом, но раз демон сам внесется в мои сети, буду действовать. Может, хоть этот наведет меня на след Ленокса, а то от прошлых не было толка. Я потеряла контроль. Глупо улыбнулась, пустив волну флёра. Сила открылась недавно. Один демон помог мне, рассказал, что да как. Но я пока плохо держу барьер, а убежище, куда он меня привел, меня не устроило, как и его покровительство. «Вначале всегда сложно», — закивал он, оглядывая теперь мое тело. «Я могу помочь с убежищем». И немного плотоядно облизал губы. «Меня зовут Пенелопа. Просто Пенни», — представилась я, протянув ему руку. «Анисим». Он стиснул мою ладонь пальцами и припал к ней губами. «Старикашка какой-то», — выдала Лилит. «Может, Майкл — романтика и, наконец, секс? Он мне убежище готов показать». «Скорее свою спальню, как позапрошлой, помнишь?» — фыркнула она, припомнив короткое знакомство начала этой недели. «Но он не в моем вкусе». «И не в моем. Но нужен-то он для другого». «Ага, чтобы ты скорее попала в неприятности». «Но они же ждут». «Приятно познакомиться, Анисим», — томно улыбнулась я, сдабривая улыбку новой порцией флёра. «Взаимно, Пенелопа», — проурчал он, тяжело сглотнув, и утонул взглядом в глубоком декольте моего платья. Причем на весь разговор, длившийся одну чашку моего кофе. Анисим оплатил счет и потянул меня за собой. Только почему-то не на выход, а в служебные помещения. Я заметно напряглась. Вдруг он знает, кто я, и просто играет. Только дальше происходили новые странности. Он окружил нас скрывающим энергию барьером, обратился к броне, демонстрируя внушительные мечи на поясе, и подвел меня к двери. «Собирается открыть портал?» — высказала здравое предположение Лилит. «Похоже на то». «Не бойся». Анисим приложил пистолет к замочной скважине и потянул дверь на себя. Только за ней ждала совершенно незнакомая обстановка. Какая-то пустая комната с серыми стенами. «Натали, не смей!» — прорычала Лилит, но я все же позволила Анисиму ввести меня внутрь. Сердце стучало как бешеное, распространяя по телу усиленные дозы адреналина. Я либо шла навстречу новой правде, либо прямо в ловушку. Но внутреннее чутье склонялось к первому варианту. Мы оказались в просторной комнате без мебели. Помещение очень напоминало портальный штаб-квартир. 5 дверей располагались на равном расстоянии друг от друга. Одна напротив них выводила в соседнее помещение. «Не суди строго. Самое интересное дальше», — прошептал Анисим, склонившись к моему плечу. По коже побежали мурашки. Догадка будоражила до глубины души. «Это такое убежище?» «Самое надежное», — подтвердил он, отпуская дверь, и та закрылась за нашими спинами. Мои предположения были верны. У демонов есть своя портальная сеть, и я попала в ее сердце. Теперь надо решить, идти дальше или уносить ноги из логова врагов. «Это невероятно». Вернуть на губы улыбку удалось не так легко. Зато флёр на фоне моей взвинченности подавался управлению с филигранной точностью. Лилит ругалась, но тихо, чтобы не выводить меня из равновесия. «Пойдем, здесь можно вести себя свободно». Он снял броню, но больше не скрывал энергию. «Это замечательно», — Запустив руку в карман кожаной куртки, я нажала кнопку миража. Хоть на этот раз он не подвел и врубил трансляцию демонической энергии. В представлении Анисима я была слабым демоном и явно интересовала только в качестве постельной грелки. А то, что он привел меня в столь засекреченное место и до сих пор не произошло нападение, приводило к единственному выводу — с бедняжкой Пенни собирались поиграться и убить. «Не обращай внимания на оформление коридоров». Он положил ладонь мне на поясницу и повел меня прочь от портальной. «Основные комнаты оформлены лучше. Я покажу тебе свои апартаменты». «Я же говорила», — пробурчала Лилит. «Может, сначала экскурсия? Мне очень интересно». Я с восторгом заглянула в его глаза. «Можно выпить в комнате отдыха». Пожал он плечами, приблизившись, чтобы отвести от моего лица волосы. Я тут же смущенно опустила голову. «Мне страшно. Ты же меня не обидишь?» Нежно пролепетала я, на что Лилит прорычала что-то нецензурное. «Нет, конечно. Не бойся», — с улыбкой в голосе заверил он меня. Мы шли дальше. Под потолком мелькали камеры, потому пришлось деактивировать алхимический знак, чтобы не вызывать подозрения у охраны. «Где мы находимся?» — полюбопытствовала я, внимательно оглядываясь. Бетонные стены, высокие потолки и проходящие под потолком трубы подсказывали, что убежище организовано в производственном здании. «Глубоко под землей. Система катакомб под заводом. Вход замурован, никто не догадывается о нашем присутствии. Гениально, да?» «Да. Тот, кто это придумал, настоящий гений», — подтвердила я. «Это ты сделал?» Лилит расхохоталась, да и Анисим усмехнулся. «Нет, Шакс и Асмодей — это их детище», — сообщил демон, глядя на меня чуть ли не с умилением. «А кто они?» Продолжала я играть полнейшую неосведомленность, когда внутри все перевернулось. «Шакс. Впервые я так близко». «Память не перешла, да?» В притворном сочувствии покачал он головой. «Мне совсем не повезло», — расстроенно кивнула я. «Они какие-то особенные, да?» «Высшие демоны», — подтвердил он, пропуская меня вперед. Мы оказались перед входом в полутемное помещение. Анисим не врал, оформление отличалось. В центре просторной комнаты располагалась круглая барная стойка, подсвеченная полосками цветных ламп. Вдоль стен, оформленных в серой декоративной штукатурке, выстроились столики с диванчиками. Освещение было приглушено, в него добавлялся свет синих и красных ламп. За стойкой сидел в одиночестве мужчина, уговаривая бутылку виски. За угловым столиком восседала скучающая демоница. Я сразу направилась в дальнюю часть зала, специально скрылась за высокой спинкой дивана, чтобы меня не было видно от входа за барной стойкой. Барменов не водилось. Анисим сам подобрал для нас бутылку вина, бокалы и сел возле меня. «Здесь тихо», — отметила я. «Те сильные демоны, про которых ты говорил, они тоже здесь? Их не возмутит, что ты привел меня?» «Вообще да, будут злиться. Но Асмодея нет несколько дней, а Шакс даже от демонов скрывается. Я его лица-то никогда не видел. Настоящего», — хохотнул он. «О, а почему?» Я припала губами к бокалу, делая вид, что пью. «Он работает на стражей», — выдал мужчина, наблюдая за моей реакцией. «Что?» Надеюсь, мне удалось сыграть достаточное удивление. «Да, там интересная история. Он сам был стражем», — хрипло рассмеялся он. «А теперь...» «Анисим!» Раздался рык Асмодея. Я резко выпрямилась, прослушивая новую порцию ругательств Лилит. Высший только появился в комнате отдыха, он стремительно обогнул барную стойку и направился к нашему столику, волнами излучая бешенство и энергию. Сейчас он походил на обычного жителя Земли, как никогда раньше. Волосы коротко стрижены, он в рубашке и классических брюках, разве что глаза горят, пугающие охрой. Опустив голову, чтобы волосы скрыли лицо, я вся сжалась. Даже непритворно задрожала, предчувствуя неприятности. А без Асмодея в случае разоблачения мне пришлось бы постараться, чтобы добраться до порталов. А появление Высшего снижало мои шансы до отрицательных величин. «Придется пробиваться через потолок», — съязвила Лилит. «Асмодей не Джибриэль. Он не убьет, да и пытать вряд ли будет. Скорее пленит и отправит прямым рейсом в Тартар или отдаст Шаксу. Самое ужасное — никому не известно, где я нахожусь. Мне в том числе. Неоткуда ждать помощи. Придется рассчитывать только на себя». «Опять бабу привел?» Асмодей замер возле нашего столика, грозно скрестив руки на груди. Мощь Высшего давила на разум, требуя подчиниться. «Девушка попала в беду. Я не мог пройти мимо», — заискивающе пояснил демон. «Она же останется здесь, никакой опасности». Я почти явственно ощутила, как взгляд Высшего переместился ко мне. Яростный, задумчивый. Вдруг он решит избавиться от проблемы кардинально или забрать ее себе для надежности. Паникующий разум подбрасывал сотни вариантов развития событий, а я подобралась, готовая в случае необходимости действительно пробиваться и сквозь стены, и через потолок. Но внезапно пространство прорезал слишком знакомый голос, на секунду выбивший меня из реальности. «Асмодей!» — раздался оклик от входа. «Срочно!» «Что ты здесь делаешь?» Высший потерял к нам интерес и рванул к внезапному гостю, направив теперь все свое внимание на него. «Какого?» — с ругательствами накинулся он на него. «Ты не отвечаешь на мои звонки», — жестко отрезал тот в ответ. А я ошеломленно застыла в нереальности момента. Даже Лилит замерла в изумлении. Хотя, казалось бы, ее сложно чем-то удивить. Может, то лишь игра воображения, и голос только кажется знакомым? «Это и есть Шакс», — шепнул мне Анисим, словно делился опасной тайной. Хотя так оно и было. Он только что выдал мне врага, которого я разыскивала последние полгода, но даже в самых смелых предположениях не могла представить, насколько жесткой будет правда. «Шакс?» — хрипло переспросила я, отказываясь верить в происходящее. «Он же просто придумывает, похвалится. Этого не может быть. Я верила ему и не раз проверяла». «Точнее, печатник Шакса», продолжал демон, довольный моей реакцией. «Рожден человеком, стражем, но с силой демона». «Печатник?» Он начал объяснять то, что мне и так было известно, а я механически повернула голову, наблюдая, как удаляются Асмодей и Шакс. Предатель был в обычной толстовке с капюшоном и джинсах. Мешковатая одежда скрывала особенности фигуры, но походка, жесты. Все было слишком знакомо. Он действительно всегда находился рядом, так близко, что не вызывал подозрений. Отвернувшись, я нервным жестом растерла кожу под глазами, пытаясь сдержать слезы. Нельзя. Не в убежище врагов. «Что с тобой?» — забеспокоился Анисим. Еще никогда в жизни мне не было так сложно собраться. Сердце громко стучало, разбиваясь в кровь о ребра. Рубцы старых шрамов разрывались, мучительно воскрешая в мыслях события прошлого и накладывая их на новую реальность. Теперь все выглядело иначе, представало под иным углом, и то, что казалось заботой, сейчас становилось лишь стремлением защитить свою шкуру, сбить меня со следа. «Он такой страшный, я испугалась», — пояснила плаксиво. «Давай уйдем». Флёр полился на демона беспощадно. Взгляд Анисима поглупел. Мужчина согласно кивнул и подскочил с диванчика. Я тоже поднялась. Ноги не держали, но хоть демон подставил руку, позволяя на нее опереться. Дальше продвигались стремительно. Анисим шептал пошлости, которые я поддерживала, подводя его к мысли об отправлении в мою квартиру. Он не сопротивлялся и целенаправленно вел меня к порталам. Здесь я остановилась в задумчивости. Если открою портал сама, то смогу вновь вернуться, рассказать стражам об убежище. Но тогда Шакс узнает, что его тайна уже не является таковой, и затаится, спрячется, либо ударит раньше. Ведь не зря демоны затаились. Нет, я должна ударить внезапно, не оставить ему и шанса. Именно поэтому портал открыл Анисим по названному мной адресу. Мы оказались в коридоре перед дверью моей квартиры. Теперь я беспрепятственно притянула демона к себе, осушила поцелуем и ударила головой об стену. Он рухнул без сознания к моим ногам, оставалось только затащить его в прихожую. Дверь моей крепости закрылась за спиной, погружая меня во тьму и отчаяние. Барьеры вновь сомкнулись, отрезая от окружающего мира. Опасность миновала, и больше не было причин держаться. Я безвольно сделала несколько шагов в сторону гостиной, но ноги не слушались. Мой и так лишённый ориентиров мир шатало и корёжило. Душа леденела от ужаса осознания. Схватившись за косяк дверного проёма, я сползла на пол и застыла в этом пугающем моменте. «Что делать, Лилит?» «Отпустить», — горячо попросила она. «Не могу». Я с силой опустила кулак на пол. Затишье рассеивалось, сменяясь бурей эмоций. Шакс отнял у меня Дэниэля и Джошуа. Заставил жить с постоянным чувством вины и в страхе новой потери. Ненавижу. Ненавижу так сильно, что не могу отступить. Меня трясло, но уже от горечи осознания. Наверное, он гордится собой. Столько лет водить меня за нос, играться. Смеялся ли он у меня за спиной? Хвастался ли перед Асмодеем? Он заслуживает смерти за все, что сделал и может сделать. Но как убить? Даже после всего я не смогу, просто не сумею. Зато могут стражи. Дрожащей рукой, вытянув из кармана телефон, я набрала номер отца. «Это очень срочно», — безжизненным голосом сообщила я. «Что с тобой?» — забеспокоился он. «Я выдам вам Шакса, но при одном условии». «Каком?» — напряженно спросил отец. «Натали, не надо», — взмолилась Лилит. «Его не будут пытать и сразу казнят». Голос зазвенел от наполнившей душу ненависти. «Я нашла тебя, Шакс. Как оказалось, мое счастье было в неведении». Так странно уверенно идти вперед, когда внутри тебя штормит, шатает, бросая из состояния полнейшей бесчувственности к яростному отчаянию и безысходной тоске. Но шаг мой был ровным, лицо непроницаемым. Я знала, на что иду, на что себя обрекаю. Главное, я знала, по какой причине. «Натали, тебе не обязательно участвовать», — в очередной раз заявил отец, приостановив меня за руку. «Вам его не удержать», — безэмоционально отозвалась я. Карие глаза отца потускнели, он отпустил. Окружившие на страже синего статуса ожидали моих действий, несмотря на то, что я лишена всех своих допусков. Но эта операция санкционирована мной и на моих условиях. Командованию пришлось подчиниться, чтобы выявить, возможно, самого опасного врага. «Барьер активирован», — сообщил мне Сотер. Но я и сама почувствовала, что наступил тот самый момент. Пальцы чуть подрагивали, когда ладонь стиснула ручку двери. Та распахнулась передо мной, позволяя войти в помещение переговорной. За столом сидел Новыч. Он и вызвал на разговор нашу цель. Наверное, проще было бы думать о нем так. И у меня почти получалось. Ровно до того самого момента, когда наши с Крисом взгляды столкнулись. Он стоял по центру помещения. Похоже, почувствовал подвох и направлялся на выход. Только ловушка захлопнулась раньше. За мной вошли стражи, направив на него обычные пистолеты. Но Криса они будто не волновали. Он смотрел на меня. Лазурный взгляд явственно скользил по моим закаменевшим чертам, спускался к одежде и вновь поднимался к глазам. Сегодня я предстала в траурном черном. «Это правда?» Голос лишь чуть завибрировал. Перед мысленным взором представали картины прошлого. Кровь на снегу. Лишённые жизни взгляды Дэниэля и Джошуа, руки в крови, ее запах в мыслях. И следом вечер в спортзале, когда Крис потребовал прекратить поиски Шакса. Как выяснилось, он занял место в первом ряду. Шакс всегда находился рядом, наблюдал со стороны, смотрел, как я ломаю себя из-за него и направлял меня по выгодному ему пути. Ведь если бы не измена, я бы могла быть уже беременна и каждое утро просыпаться в его объятиях. «Натали, ты совершаешь ошибку». Кадык на шее Криса дрогнул, это единственное, что выдало его реакцию. Голубые глаза смотрели уверенно, с предупреждением. А я еще гадала, мелькнет ли в них страх. Он столько лет ходил по лезвию ножа, вряд ли ему известно это чувство. «Я ее уже совершила». Медленно выдохнув, махнула рукой. И стражи сразу рванули к нему. Крис не сопротивлялся, позволил завести ему руки за спину и сковать их наручниками. И только тогда я двинулась к нему. Неспешно, наблюдая, как напрягается его тело, как чуть вздрагивают плечи, будто он раз за разом одергивает себя от попытки вырваться. «Натали, не стоит». Он заглядывал в мои глаза, пытаясь достучаться, убедить. Как всегда в том, что именно он считал верным, что было выгодно только ему. Он всегда был таким. «Натали, нет, пожалуйста!» Горячо взмолилась Лилит, и я сбилась с шага. «Не смей, мне решать!» Рыкнула я, чуть тряхнув головой, в попытке отогнать боль в висках. «Лилит ведь против», — отметил Крис. «Хоть раз. Будь со мной честен», — потребовала я, замерев перед ним. «Это правда?» «Правда». Выдохнул он после секундных раздумий, мимолетно прикрыв глаза. Все внутри зазвенело от боли, от ненависти. Как долог был путь и как жестока правда. Мучительней всех моих представлений. Я кивнула, принимая к сведению. Он убил Дэниэля и приказал убить Джошуа, а потом утешал меня, помогал выкарабкиваться из пучины отчаяния, в которую сам же меня и толкнул. Как цинично. «Ненавижу», — сообщила я, глядя прямо в его глаза. Не кривила душой. Взращивая мои последние месяцы ненависть, испепеляла душу своим жаром. Крис вздрогнул. Желваки на его щеках напряглись, а лазурь глаз потускнела, обратившись прозрачным стеклом. Потому не без облегчения я опустила взгляд и еще приблизилась. Пальцы снова дрожали. На этот раз от переполняющего меня гнева. Я быстро расстегнула пиджак от формы стража. Следом пробежалась по пуговицам рубашки. Раздевала его не впервые, потому то и дело вспыхивали воспоминания, на этот раз о моем счастье, о времени, что прошло с ним. Но все оказалось обманом. Полы рубашки раздвинулись, открывая доступ к татуировке под его ключицей. Столько раз он делился со мной энергией, но в нем никогда не ощущалось даже последка демонической силы. Потому что то не алхимия, а печать, которую он полностью закрыл. Он ведь страж по рождению и спокойно пользовался резервом человеческой сущности, выдавая себя за того, кем давно не является. Признаться, я не была уверена в том, что мне удастся открыть печать, но попытаться стоило. «Будь по-твоему». Крис чуть опустил голову, отчего тени скользнули по его лицу. Черный цвет татуировки рассеялся, открывая скрытую под ней печать. В стороны брызнула энергией, отбрасывая прочь стражей. Лишь я осталась стоять на месте, прикрывшись барьером. И смотрела, с болью в сердце наблюдала, как окончательно умирает вера и разбиваются в крошево моменты счастливого прошлого. Синие линии скользнули по коже Криса, зазмеились на шее, поднялись к щеке, подсвечивая сверкающие синевой глаза. Все человеческое на мгновение скрылось из его облика, показывая его настоящего. «Шакс, вот я тебя и нашла!» Холодная усмешка мелькнула на губах. И следом я ударила флёром. Крис поддался мгновенно, будто и сам этого желал. приблизился, потянувшись за лаской, лёгшей на его щеку ладони. Он порывисто склонился ко мне. Мне бы хватило лишь короткого поцелуя, но он был так близко. Мой Крис, образ фантомного счастья. Его губы накрыли мои, и я позволила себе этот поцелуй неистово, отчаянно отозвалась, впитывая в себя эти ощущения и навсегда с ним прощаясь. Резерв затрещал по швам, когда в меня хлынула энергия Криса. Яркая, обретшая новые сочные оттенки демонической сущности, наполненная болью, тоской и отчаянием. Целым водоворотом его эмоций, что сразу сплелись с моими. Я подалась вперед, прижав ладонь к ноющему сердцу, а Крис обессиленно сел на колени передо мной. Воздействие флёра прекратилось. Он смотрел в неверии и легком ошеломлении, ведь упустил короткий шанс на попытку побега ради поцелуя со мной. Последнего поцелуя. «Вот и все, Шакс. Это наша последняя встреча». Голос сипел от волнения, от ярости, от разочарования, но больше от боли. «Она станет моим спутником. Сейчас кажется, что навсегда». «Прощай». Резко выпрямившись, я отвернулась и зашагала к выходу. Отец открыл передо мной дверь, позволяя покинуть переговорную. «Ты как, дорогая?» Он попытался меня приобнять, но я отступила, мотнув головой. «Не сейчас. Мне надо подумать, переварить». «Мне кажется, не стоит оставаться одной в такой момент». «Я не одна. Майкл знает, он будет рядом». «Хорошо. Позвони мне вечером». Отец не скрывал беспокойства. Смотрел так, будто я могу рассыпаться от любого неосторожного жеста. Видимо, выглядела я паршиво. «И ты мне, когда все будет кончено». Я безвольно зашагала в сторону лифтов. Внизу, словно маяк, горела энергия Майкла. Она и вела меня вперед, заставляла переставлять ноги, держаться, не шататься в разрушающемся вокруг меня мире прошлых иллюзий. Створки лифта разъехались, и Майкл ждал меня напротив. Я подошла к нему, уткнулась лбом в его грудь и судорожно выдохнула. «Как все прошло?» Его ладони нежно растерли мои предплечья. Как ни странно, он не одобрял моего поступка, считал, что я иду на поводу эмоций и потом буду жалеть, но не спорил. Это было мое решение. Мне с ним жить, ему оставалось только поддержать. «Он подтвердил», — гулко вздохнув, поделилась я. «Все это время он...» «Тихо». Майкл обнял меня за плечи и потянул в сторону порталов. Я не видела ничего вокруг. Не замечала все еще оглушенная водоворотом эмоций Криса и разрываемая на части собственными. Он обманывал, скрывал, раз за разом не давая мне обрести счастье, чтобы получить его со мной. И добился своего. Я полюбила его. Крис сломал меня дважды. Сначала лишив меня любимых, а потом заставив полюбить себя. «Натали, так нельзя. Мы должны вернуться, вытащить их, пока не поздно». Лилит уже не просила, а умоляла. «Уже поздно». «Их убьют!» — взревела она в отчаянии и ярости. Я пошатнулась от ее крика, но Майкл поддержал. Лишь он был моей опорой. «Все будет хорошо, Натали», — прошептал он, помогая мне войти в портал. «Если ты так говоришь». Казалось, все разрушено, но я привыкла доверять его словам. Мы вернулись в мою квартиру. Барьеры сомкнулись, и можно было дать волю чувствам. Я долго плакала, сбрасывая нервное напряжение сегодняшнего дня. И лишь присутствие Майкла отогревало заледеневшую душу. Мне еще не верилось в то, к чему пришла моя жизнь. Осознание будет накатывать постепенно. Я с трудом училась жить без Криса, потому не представляла, как принять новую пугающую правду. Как уложить в голове его поступки? Как справиться с пылающей в груди ненавистью и смириться с собственным решением? Правильным решением. Ведь он должен ответить за все совершенные преступления. Только понимание не отменяло того, что я отправила на казнь мужчину, которого любила. Наверное, полгода назад мне бы не удалось решиться. Но поиски убийцы изменили меня, сделали жестче. Крис сделал меня жестче и сам подвел к этому моменту. Правда, мириться с итогом предстоит мне одной. Хотя нет, Майкл рядом. Личный телефон разрывался, и пришлось ответить. Я ждала и боялась звонка отца, но меня разыскивал Натан. «Натали, что-то странное происходит. Криса арестовали, Новыч ничего не объясняет. Я знаю, вы расстались, но...» Он растерянно замолчал, не зная, что еще сказать. «Это же Крис!» «На этот раз его не подставили», — сухо усмехнулась я. «Ведь сама однажды бросилась оправдывать его. Теперь понятно, почему он настолько хладнокровно отреагировал тогда на обвинение». «Что вообще происходит? И с твоим голосом что?» «Это сложно объяснить». Я растерла свободной рукой ноющие веки. «Сколько же слез! И все из-за Криса. Всегда было из-за него». «А ты попробуй», — сердито потребовал Натан. «Где ты? Что с тобой? Помощь нужна?» «Не нужна». «Я же слышу, что нужна. Где ты? Я приду». «Не надо, Натан, не сейчас». Поморщилась я, взглянув на прислушивающегося к разговору Майкла. «Ты у себя? Я уже у двери. Открывай давай, напарница. И объясняй, почему Криса арестовали, а ты ничего не делаешь». «Натан!» — провыла я, но отправилась открывать. А заглянув в глазок входной двери, убедилась в том, что напарник принесся по мою душу лично. «Можно не открывать», — предложил Майкл. «Натали, я все слышу!» Он забарабанил в дверь кулаком. Тяжело вздохнув, я потянулась к замкам. А стоило открыть, как он ворвался в прихожую. «Что происходит, Нат?» Он запустил пятерню в и так безбожно растрёпанные волосы. Зеленые глаза наполняло ожидание и замешательство. Форма стража расстегнута, под ней футболка с логотипом рок-группы. Вечно он пытается нарваться на штраф. «Это длинная история». Заперев дверь на замки, я вновь активировала барьеры и двинулась обратно в гостиную. «Укроти!» Натан, само собой, не отставал, как и Майкл. «Эшфорд и есть Шакс», — сообщил он вместо меня. Самой бы мне было сложно это произнести, но все равно я вздрогнула от озвученной правды, как и Натан. «Как ты это выяснила?» — сипло уточнил он, остановившись в проходе. Новость и его застала врасплох, хотя стоило понимать, по моему состоянию, что он не услышит ничего хорошего. Случайно попала в убежище, где появился и он. «И что, сразу отправилась его сдавать?» Вдруг разозлился Натан, приблизившись ко мне. Я отвела голову в сторону, не выдержав его обвиняющего взгляда. «Вы же... Ты могла разобраться сама. Почему, Натали?» «Прекрати, Натан. Все уже сделано. Его уже, скорее всего, казнили». Слова оборвались, когда горло сдавило спазмом. «Криса больше нет?» «Как ты могла его сдать? Он же высший!» — бросил Натан разочарованно. И на этом разговоры прекратились. Вскинувшись, я на рефлексах попыталась отпрянуть. Висок вспыхнул болью, комната закружилась перед глазами, я рухнула на пол, почти потеряв связь с реальностью. Послышались щелчки выстрелов дротиками, что-то болезненно укололо плечо. «Прости, напарница». Было последним, что я услышала.